Экстраглавы от автора. К основному сюжету события не относятся и упоминаться в нем не будут. Чувства героев, их поведение и секреты остаются прежними. Кот и кролик. Дело происходило в небольшой деревеньке, расположенной в лунных землях. Маленький, с одноэтажными домиками, пшеничным полем поблизости и рекой вдалеке, куда заклинатели могли забрести по пути в Аздам. Солнце стояло в зените. Заклинатели, наслушавшись жалоб от местных жителей на чародея, что поселился в заброшенном доме на окраине деревни, выстроились в шеренгу перед крыльцом и обдумывали, стоит ли врываться. «Может, постучим?» — поинтересовался Абрам. «Чтобы из дверей на нас напали безумные вороны?» — хмыкнул Сетх. «Нет уж, лучше использовать эффект неожиданности». Абрам покосился на друга. «Думаешь, этот колдун и правда может натравить на нас птиц?» «Ну, люди говорили именно об этом», — вставил слово Эриас, который стоял между Сетхом и Люцианом. Причем, по их словам, он не только бешеными птицами правит, но и проклятие накладывает. «Ты про старуху, у которой колени разболелись после разговора с ним?» — уточнил Абрам. «Угу». «Там не только колени были», — добавил Сетх. «Я когда с торговцем на рынке общался, так он жаловался, что стоит колдуну явиться к прилавку, как все яблоки на третий день гнить начинают». «А они разве не сами собой гниют?» Сетх посмотрел на вечно серое небо, через которое пробивались блеклые лучи солнца. Погода была теплая, комфортная для того, чтобы ходить приодетым, но не укутанным. «В нашем климате яблокам на третий день гнить рано. Они на тот день дозревают». «Ну, тут я не спорю», — Абрам пожал плечами. «В яблоках ты лучше моего разбираешься, все-таки все детство в деревне провел». Сетх обернулся на Люциана, который стоял между Марионом и Эриасом. «Что делать будем?» «Я думаю, нужно постучать», — спокойно ответил тот и сделал уверенный шаг к крыльцу. Они уже не первую минуту разговаривали напротив дома, из которого не доносилось ни звука, и к ним так никто и не вышел. Люциан предполагал, что там никого нет. «Лучше я». Марион обогнал Люциана, прежде чем тот подошел к двум ветхим ступенькам. «Вдруг мы и впрямь столкнулись с опасным заклинателем, а не людской наивностью. Владыке Луны стоит поберечься». Его тон звучал скорее как насмешка, нежели серьезное обращение. Люциан остался равнодушен. Он немного притормозил, невольно пропуская бессмертного, и сказал... «Спасибо за беспокойство, но я бы не хотел, чтобы ты подвергал себя опасности. Может, постучим вместе?» «Люциан!» — позвал Эриас, шедший следом. «Позволь ему сделать это. Так и впрямь безопаснее». «Да!» — поддакнул Абрам. «Способности достопочтенного бессмертного выше наших. И он наверняка почувствует неладное раньше, чем на него нападут». Люциан нахмурился, воззрившись в спину Мариона, который уже стоял перед запертой дверью. Толкать кого-то в пропасть было несвойственно владыке Луны, поэтому, несмотря на уговоры, он постучал прежде, чем бледные костяшки бессмертного столкнулись с деревянной поверхностью. Люциан встретился взглядом с Марионом. Губы того изогнулись в ухмылке, хотя серые глаза скрывали жуткое желание растерзать за непослушание. «Владыка Луны совсем не слушает старших». Его голос прозвучал укоризненно. «Прошу прощения, я не хотел рисковать тобой». Люциан неловко улыбнулся и повернул ручку, открывая дверь. За ней, как он и думал, никого не оказалось. Марион перешагнул порог следом за ним. «И поэтому решили рискнуть собой?» «Я не рисковал. Заранее предполагал, что опасности ждать не стоит». Марион цокнул языком. «Владыка Луны силен, как бессмертный заклинатель, который может с закрытыми глазами почувствовать угрозу или просто излишне самоуверен?» «Думаю, что второе», — — буркнул идущий позади Абрам и тут же схлопотал подзатыльник от Сетха и предупредительный взгляд от Эриаса. Люциан же сделал вид, что ничего не слышал, и продолжил разговор с Марионом, остановившись в коридоре. «В этом случае роль сыграли не сила или самоуверенность. Я больше полагался на чутье». Он осмотрелся. Дом, в который они вошли, оказался просторным, выполненным в теплых тонах. Длинный коридор уходил вперед и заворачивал вправо, а бамбуковые двери, ведущие в комнаты, были закрыты. «Я бы рекомендовал владыке Луны полагаться на меня». Марион растянул губы в улыбке, обнажая острые клыки. Люциан ответил ему улыбкой, хотя лицо выражало отказ. «Давайте осмотримся», — распорядился он, обернувшись на застрявших в дверях товарищей. Эриас, Абрам и Сетх кивнули и послушно двинулись дальше. «Дом не похож на заброшенный. Что, если мы ошиблись?» Поинтересовался Абрам и, оглянувшись на коридор, открыл дверь в первую комнату. «Мы поступаем невежливо, гуляя здесь без хозяев». Они вошли в просторное помещение, которое, судя по наличию низкого чайного столика, напольных подушек и софы для отдыха, могло быть гостевой комнатой, если бы не заканчивалось, казалось бы, безграничным садом. Крыша над головой обрывалась где-то наполовине. Стены по бокам тоже, и начинался густой поток растительности, ароматной и сочной. Абрам покривил губы в усмешке. «Ах, нет, дом, видимо, тот». «Это рисунок и благовоние соответствующим ароматам, а не реальный сад», — сухо сообщил Марион. «Иллюзия не магическая, но нарисована мастером. И если взглянуть с другого ракурса...» — он отошел в угол комнаты. «Она ломается. Пойдемте проверим другие помещения. Здесь ничего нет». Марион вернулся в коридор. «Ничего нет, как же!» Абрам молниеносно подскочил туда, где только что стоял бессмертный. «Да такую вещь еще придумать надо! Я вижу рисунок, вот это да!» Он сделал 10 шагов вперед и вместо того, чтобы погрузиться в растительность, врезался лицом в стену. «Ай!» Абрам потер ладонью лоб. Люциан, понаблюдав за ним, переглянулся с Эриасом. Они оба с трудом удержались, чтобы не вскинуть брови. Нечасто можно было увидеть что-то столь удивительное, но при этом не магическое. Заклинатели доверились чужим суждениям и не стали здесь осматриваться. Они последовали за Марионом в комнату напротив, где находилась двухэтажная библиотека. Она была просторной с двумя бамбуковыми дверьми, одна из которых вела в коридор, а вторая — во двор. В одном из углов стояли пара кресел и столик, а вдоль стен от пола до потолка тянулись заставленные книгами высоченные полки. Как оказалось, по факту в библиотеке был лишь один этаж, а второй, в виде продолжавшихся книжных полок, по словам бессмертного, очередная иллюзия. «Это очень странно». Сетх прошелся по комнате, глядя на иллюзорный второй этаж, который с каждого угла выглядел как настоящий. «Как можно сотворить подобное без магии?» «Довольно просто, если ты умен». Марион взмахнул рукой, и из его рукава вылетел крохотный меч. Он быстро достиг реальных размеров, поднялся ко второму этажу и разрубил иллюзию, обрушив четверть зеркал на пол. За ними показался деревянный потолок. «Хозяин этого дома скорее ученый, нежели колдун. Он создает оптические иллюзии». Меч вернулся к Мариону, и тот развернулся, чтобы выйти. «Даже интересно, что еще здесь есть. Давненько не встречал магию, порожденную разумом». Он скрылся в коридоре. «Да», — хмуро протянул Сетх. «Только его забавляет происходящее». «С одной стороны, хорошо, что нет магии, но с другой мы совершенно бессильны», — столь же хмуро добавил Абрам. Заклинатели имели право вмешиваться только в дела, связанные с магией, а разрешение остальных проблем ложилось на плечи смертных, избранных другими смертными в качестве защитников. К примеру, в клане Солнца существовала целая независимая армия, которая помогала обыкновенному люду, в то время как адепты вмешивались исключительно в колдовские моменты. «Если это дело связано с наукой, а не с магией, нам здесь находиться нельзя». Эриас вышел за Люцианом и Марионом в коридор. «Нужно передать это дело местным стражам порядка». «Думаешь, они здесь есть?» — спросил Марион, не оборачиваясь. «Мы в деревушке, где каждый знает друг друга не хуже, чем родную мать. Из-за этого никто и думать не смеет нанимать стражей. Единственный, кто здесь бдит за порядком — пожилой староста, который дальше лавки в своем дворе не ходит. Люди без вас с этой проблемой не разберутся». Он распахнул дверь в кабинет, наполненный склянками с неизвестным содержимым, разбросанными книгами и многочисленным хламом, подтверждающим, что хозяин и впрямь занимается изучением невесть чего. Наверное, всего подряд. «А разве проблема есть?» Эриас переступил порог кабинета, в котором Марион уже осматривался. «Если он простой странствующий ученый, то вряд ли кому-то причинит вред». «Ты уверен?» Марион шагнул к центру, восходя на кучу разбросанного хлама. «А если в следующий раз у торговца сердце встанет от шока, вызванного сгнившими на третий день яблоками? Или бабка от боли в коленях с ума сойдет? Я бы не пускал все на самотек, а хотя бы пообщался с этим человеком и предупредил вести себя осторожно. Марион!» Люциан бросился вперед, чтобы поймать провалившегося под пол бессмертного. Мариона буквально засосала мусорная куча, которая, казалось, в мгновение стала бездонной ямой. Люциан успел схватить его за руку, но вместо того, чтобы помочь, споткнулся о мусор и повалился вперед, успешно падая в чужие объятия. Они оба растворились в груди вещей. «Люциан! Люциан! Люциан!» — ошеломленно крикнули заклинатели. Все трое дернулись, порываясь подбежать к коварному хламу, но в итоге не сдвинулись с места, боясь исчезнуть под полом, что было бы глупой неудачей. «Они не могли раствориться!» — нервно произнес Эриас. «Марион говорил, что здесь живет ученый, а не заклинатель. Значит, это какой-то фокус». Он растерянно обернулся на Абрама с Сетхом. «Смотри!» — Абрам указал на хлам. Куча зашевелилась, задрожала, и вдруг выплюнула на поверхность два небольших свертка — черный и серебряный. Первый мяукал, а второй дико визжал. Сетх и Эриас, стараясь не ступать в мусор, поспешили осторожно дотянуться до свертков и взять их в руки, чтобы развернуть. «Быть не может!» — ахнул Абрам, уставившись на черного кота в руках Сетха и золотого кролика в руке Эриаса. «Они стали животными?» Заклинатели обыскали дом сверху донизу. Даже груду вещей, которая засосала Люциана и Мариона, разобрали. Но под ней ничего не нашлось, кроме пола, а под полом — земля. На руках сидели кролик и кот, шкуры которых источали магию владыки Луны и Бессмертного, что взволновало даже сильнее, чем их исчезновение. Одно дело пропали, но остались целы, а другое взаправду обратились в животных. Заклинатели никогда в жизни с таким не сталкивались и понятия не имели, как от подобного излечить. «Достопочтенный бессмертный, ну не кричите так!» — взмолился Сетх, стоя с котом на руках, который вырывался как одержимый и пытался когтями вцепиться в лицо. «Может, прибьем его?» — рассуждал Эриас, прислонившись к стене вместе с кроликом. Кот шокированно уставился на него черными глазами и вздыбил шерсть на загривке, хотя брыкаться в руках Сетха перестал. Абрам тем временем мерил шагами коридор, где они остановились после обыска комнат, не замечая чужой возни с животными. «Их нигде нет!» — торопливо выдал он. «Мы ничего не нашли, кроме обманок!» Абрам зачесал назад лезшую в глаза челку. «Где искать Люциана? Мы не можем вернуться в клан без него! Что нам делать?» Он замер и с ужасом посмотрел на друзей. Потеря владыки Луны казалась невозможной, особенно в том случае, когда все остальные были живы. Если не отыщут пропавших, они могут зарезать себя мечом прямо здесь и сейчас, потому что в ином случае их зарежут соклановцы. «Нужно поискать ответ в хозяйской библиотеке», — предложил Сетх, аккуратно поглаживая непослушного кота в надежде, что это утихомирит его ярость. «Наверняка там есть информация по всем фокусам, что преподнес дом. Не верится, что до этого были одни иллюзии, а сейчас магия или превращение». Абрам ткнул пальцем в Эриаса, который сверлил взглядом длинношерстного пушистика в своих руках. «Но на этом кролике духовный след владыки!» Может, Люциан успел прикоснуться к нему прежде, чем куча выплюнула животное наружу? «Прикоснуться? Тогда нужно понаблюдать за духовным следом. Если животные пусты, а след чужой, через день-два он развеется». Сетх кивнул и успокаивающе произнес. «Понаблюдаем». Абрам набрал воздух в легкие, видимо, в попытке найти покоя, затем шумно выдохнул. «Боги!» Он с сочувствием смотрел на кролика в руках Эриаса. «Люц, я ведь так тебя люблю». «Эй!» — окликнул Сетх. — «Он не умер, и мы даже не уверены, что это он! Отложи истерику!» Абрам шмыгнул носом и посмотрел в темно-зеленые глаза друга. Сетх сдерживал буйный нрав и порывы друга благодаря своему излишнему спокойствию. Не будь рядом Сетха, Абрам бы периодически взрывался от переизбытка эмоций, вел себя куда хуже, чем есть, и не слушался, наверное, никого, даже Люциана. Из-за чего наверняка бы помер, потому что Эриас убил бы его за несносное поведение. Следующие слова Абрама прозвучали чуть сдержаннее после замечания Сетха. «Что будет потом, когда мы убедимся, что духовный след не принадлежит зверям? Если это все-таки не Люциан и не Марион, факт их отсутствия и наша неспособность отыскать их остается». «Можешь выйти в деревню и опросить местных жителей», — предложил Эриас. «Возможно, они подскажут, куда запропастился хозяин дома. Если найдешь его...» Он перевел взгляд на Абрама. «Приведи сюда для разговора. Пока ходишь, мы с Сетхом попробуем изучить книги в библиотеке. Возможно, что-то и правда найдем». Эриас поудобнее расположил кролика в руках и развернулся в сторону нужной двери. «Ладно». Абрам снова нервно зачесал челку. Его даже подгонять не пришлось. Он мигом вылетел за порог дома. Эриас выдохнул и пошел в библиотеку. Держа в одной руке кролика, второй он вытащил из поясного мешочка талисманы и наполнил духовной силой. Подбросив их вверх, он отступил, выходя в коридор. Раздались многочисленные хлопки, и осколки зеркала посыпались с потолка, вонзаясь в дощатый пол. Эриас вернул комнате первоначальный вид, и теперь она воспринималась как есть, без обманок в виде второго этажа книжных полок. «Обязательно было все взрывать», — поинтересовался Сетх, заходя внутрь. «Все-таки этот дом был обустроен и почти обрел нового хозяина, а мы пока не успели в чем-либо разобраться, чтобы так своевольничать». «Без разницы», — бросил Эриас и достал другие талисманы. «Здесь исчез владыка Луны. И будь моя воля, я бы стер этот дом с лица земли». Он положил талисман поверх одного из валяющихся на полу осколков, в котором криво отразилось его мрачное лицо. А затем напитал духовной силой другие талисманы и снова подбросил в воздух. Золотые листки с алыми рунами разлетелись по комнате и, кружась, опустились на пол, накрывая остальные осколки. Раздалось шипение. Талисманы вспыхнули голубым пламенем и тут же обратились в пепел вместе со всем стеклом, что было разбросано всюду. Магический огонь ничего не тронул, кроме своей цели. Сетх вздохнул, глядя на деяния Эриаса. Он посадил кота в кресло и тоже достал талисманы. Посыпав стопку золотых листков пеплом от стекла, Сетх шепнул что-то и выбросил их. Талисманы завертелись, создавая небольшой смерч, который затянул весь пепел и покинул комнату, рассеявшись в коридоре. Или снаружи дома. Дверь-то Абрам за собой не закрыл. Эриас одобрительно кивнул и опустил кролика во второе кресло. Он предусмотрительно подошел к дверям и закрыл их. чтобы животные не улизнули, пока заклинатели заняты книгами. Он обернулся к Сетху. «Начнем». Книг в библиотеке было не счесть. Они не стояли на полках, как положено, а лежали на них, как кирпичи, выстраивающие дом. И чтобы вытащить одну, требовалось тянуть изо всех сил. Заклинатели не знали, с чего начинать, и поэтому хватали книги с мрачными обложками или названиями, навевающими мысли о колдовстве или обмане. Кот с кроликом переместились на пол, а Эриас и Сетх устроились в креслах. На столике и под ним уже сформировались несколько стопок. Юноши использовали духовную силу в руках и глазах, чтобы быстро перелистывать страницы и успевать поверхностно изучать текст. Тот текст, который казался наиболее странным, они читали внимательней, а после делились мнением друг с другом. Кот и кролик тем временем вели себя, как подобает обычным зверям. Первый уселся посреди комнаты и начал вылизывать шерсть, а второй сперва прыгал вокруг кота, дразня, а затем начал носиться вдоль книжных полок, обнюхивая их и иногда чихая. «Я нашел иллюзию с зеркалами». Сетх показал Эриасу раскрытую книгу, на страницах которой была изображена сложная схема. Эриас наклонился и быстро пробежался глазами по тексту и зарисовкам. Выглядело мудрено, и он бы ничего не понял, если бы не обучение в клане. Хозяин дома явно доработал идею под библиотеку. Эриас ткнул в рисунок, где палатка с вогнутой крышей, в зеркале отражалась с выгнутой крышей. Ничего про создание второго этажа из книжных полок. Либо об этом нужно читать в другой книге. Сетх отложил том в стопку. Я нашел иллюзию из кухни. Эриас показал зарисовку на тему оживления предметов. Когда осматривали дом после исчезновения Люциана и Мариона, заклинатели долго не могли понять, почему на кухне вся утварь висит в воздухе. Виной тому были невидимые нити, которые они обнаружили, когда Абрам схватил одну из чашек и услышал тихий хлопок разрывающейся материи. Сетх взглянул на страницу, которую перед ним развернул Эриас, пробежал по ней взглядом и сказал: «Да, думаю, это оно. Нити из стеклянного шелка трупных шелкопрядов. Весьма дорогое удовольствие». Он откинулся на спинку кресла, глядя в лицо товарища. «Причем эти нити используются, скажем так, для развлечения. Значит, хозяин дома не простой странствующий ученый, а некто с мешочком золота. Может, академик какой решил отдохнуть в небольшой деревеньке? Или поэкспериментировать. Устроить переполох здесь куда безопаснее, чем в большом городе». Эриас захлопнул книгу и взял другую. Сетх обернулся на книжную полку. «Странно, что на полках не нашлось чего-то похожего на личные записи. Академики обычно ведут такие». «Скорее всего, записи есть в кабинете, но там такой бардак. Все равно стоит поискать». Сетх поднялся на ноги. Не успел он подойти к дверям, как кролик с писком рванул за ним, убегая от кота, который закончил умываться и сейчас, похоже, решил начать охоту. «Эй!» Сетх подхватил кролика на руки. «Достопочтенный бессмертный, вам запрещено есть Люциана!» — наказал он, глядя на кота сверху вниз. «Боги, не называй этого зверя именем нашего владыки. Мы не знаем, он это или нет», — велел Эриас. «Дай его мне. Я подержу себя». Сетх отдал кролика, а затем, предупредительно косясь на кота, вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь. Эриас положил Люциана на колени и продолжил чтение, время от времени поглядывая на кота. Тот развалился посреди комнаты и бдел, не сводя глаз с добычи. Кончик гладкого длинного хвоста тихо ударял по полу. То показывало угрожающую заинтересованность в золотошерстном создании. Кот не шевелился, казалось, даже не дышал. И если бы не хвост, движения которого маячили на периферии, Эриас бы забыл о нем, а кролика бы сцапали. «Что-нибудь нашли?» — раздался из глубин коридора глухой вопрос Абрама, который, видимо, по возвращении нарвался на рыскающего в кабинете Сетха. «Один хлам!» — Эриас услышал приближающиеся шаги. «Вот и я ничего не обнаружил!» упавшим голосом сообщил Абрам, проходя в библиотеку. Обошел всю деревню, поговорил со всеми, кого встретил, но никто не знает, где колдун, да и знать не хочет. Он достал из поясного мешочка лепешку с мясом. «Я принес перекусить». «Я не голоден», — буркнул Эриас, не отрываясь от книги. «Я тоже», — отозвался Сетх и положил на книжную стопку мятые бумажки, которые он, видимо, счел достойными и хотел прочесть. Кот подкрался к Абраму и уставился на лепешку в его руках. «Тогда покормлю достопочтенного бессмертного». Выдохнул тот, опускаясь на корточки и разрывая тесто. «А для кролика у тебя что-то найдется?» — осведомился Эриас, когда кот зачавкал мясом, которое ел с чужой руки, едва не откусывая пальцы. Неясно, намеренно он пытался это сделать или нет. «Да». Абрам отдернул руку от клацнувших зубов, а потом снова поднес. «Кормить-то надо. Одна красавица угостила меня яблоками. Нарежу для него чуть позже». Эриас кивнул, и они с Сетхом продолжили читать подразмеренное чавканье. Вскоре Марион вернулся на свое место в центре комнаты и снова начал вылизываться. Он так причмокивал, вычищая языком шерстку, будто опять ел. Абрам убрал остатки лепешки в поясной мешочек и достал яблоко и нож. Эриас опустил кролика на пол, когда Абрам выложил очищенные дольки на поблескивающие в дневных лучах половицы и, наблюдая за тем, как кролик хрустит фруктом, спросил. «Что будем делать, если в книгах ничего не найдем? Местные жители ни слухом, ни духом о колдуне. Дом ничейный. Марион и Люциан все еще звери. Не беги впереди табуна!» — прервал Сетх. «Солнце в зените, книг целая куча, а насчет зверей мы не уверены. Возможно, хозяин дома вернется к закату». Абрам вздохнул и снова обратил внимание на кролика, который оставил недоеденные яблоки и бодро поскакал к коту. Заклинатели напряглись, завидев их сближение, но в этот раз кот принял зверька без попыток сожрать и даже начал вылизывать, как своего сородича. Кролик в ответ подергал носом и лизнул кота, вынудив того отпрянуть, тряхнуть головой и спешно облизать лапу, чтобы умыть запятнанную мордашку. Кролик пискнул, будто смеялся с чужой реакции. Кот ответил ему угрожающим взглядом, отчего кролик поежился и прижал длинные ушки к телу. «Кажется, достопочтенный бессмертный больше не хочет съесть нашего владыку», — подметил Сетх. «Нам все равно лучше их разлучить», — мрачно произнес Эриас. «Мы можем не заметить злостной атаки». «А мне кажется, что не стоит их разлучать. Я накормил обоих, а сытые животные не станут нападать, тем более кот собирается спать». Абрам усмехнулся, глядя, как черный демон начал мять пол, готовя себе лежанку. Как только он улегся, свернувшись клубком, кролик запрыгал вокруг него, а потом попытался пристроиться рядом. Кот зашипел, но кролик не дрогнул. Ткнулся носом в чужой и пискнул, словно просил разрешения. Кот дернул длинными усами и сдался, ложась на пол с таким видом, как будто в этом мире его больше ничто не держало. Кролик довольно дернул хвостиком и лег, прижавшись боком к спине кота. «Как мило!» — протянул Абрам. «А?» Эриас весь скривился. «Это же кошмар!» Он собрался подняться с кресла, но Абрам остановил его, придержав за руку. «Сейчас они просто звери и не ведают, что творят. Если хотят спать, пусть спят. Нам же проще следить за ними». «Мы сможем следить за ними, даже когда они будут спать раздельно». Эриас остался неумолим. Он высвободился и подошел к животным, намереваясь забрать кролика у кота, но тот зашипел и огрел его лапой. Абрам тихо прыснул. «По-моему, он против твоего решения». Эриас поджал губы и отступил назад. Они с котом уставились друг на друга, казалось, испытывая взаимную неприязнь, так же, как это было с Марионом. «Бларк с ним», — выругался Эриас себе под нос. Он, наконец, оставил бунтаря и вернулся к книгам. Эриас с Сетхом продолжили изучать книги в креслах, а Абрам расселся возле них на полу. Никто не знал, что делать в случае, если ответы найти не удастся. Трансформация в животных — таких заклинаний не существовало. По крайней мере, им они не были известны. Нельзя исключать также вероятность того, что кот и кролик не являлись людьми, вот только она слабела с каждым прожитым часом, потому что духовный след со шкур животных не исчезал, даже ни на каплю не ослабел. Отложив очередную книгу, Эриас шумно выдохнул и откинулся на спинку кресла. Он уставился в потолок и начал напряженно перебирать в уме все известные ему заклинания. «Если есть круг, призывающий демонов, то, может быть, существует круг, призывающий заклинателей?» К несчастью, вспомнить что-то эдакое он не смог, а значит, этого, скорее всего, тоже не было. «Парни!» — голос Абрама вынудил Сетха оторваться от книги, а Эриаса от раздумий. «Мне кажется, или они...» Заклинатели перевели взгляды на кролика и кота, которые за минувшие часы успели хорошо отоспаться. Проснувшись, они начали резвиться и играться друг с другом, но вдруг остановились. Кот вцепился в холку кролика, из-за чего тот жалобно пискнул, а после попытался пристроиться сзади. «Разними их!» — гаркнул Эриас так, что Абрам подорвался с места, как взрывной талисман. Не успел он подойти ближе, как кот бросился в атаку, разъяренный попыткой помешать его любовным игрищам. Абрам выругался и отпрыгнул в сторону, а кролик в этот момент сорвался с места, чтобы скрыться с чужих глаз. Заметив побег своей любви, кот рванул следом. Животные начали носиться по кругу, пока Абрам не отловил кролика, а Эриас не преградил путь коту, с которым они снова скрестились ненавистными взглядами. «Эриас!» — растерянно позвал Абрам, осматривая кролика на наличие ран. «А где бубенчики Люциана?» «Что?» — Эриас обернулся, позволив коту улизнуть. Черный демон подбежал к Абраму, который начал убегать от него, и на ходу вещать. «Я спрашиваю, где бубенчики нашего владыки? Почему этот кролик — крольчиха?» Эриас вскинул брови. «Как крольчиха?» «Вот так! Ты что, не заметил? Ой!» — воскликнул Абрам, едва не споткнувшись о собственную ногу. «Я туда не смотрел! И поражен, что тебе хватило наглости на это!» «Эй!» Абрам увернулся от кота, который норовил вцепиться клыками и когтями прямо в его ягодицу. «Это вышло случайно! Я пытался узнать, не ранен ли Люц!» «Подождите!» — Сетх поднял раскрытую ладонь. «Если это крольчиха, она точно не может быть Люцианом!» «Определенно не может!» — прозвучал насмешливый голос со стороны входа в библиотеку. Марион возник в дверном проеме, а рядом с ним стоял Люциан. «Владыка Луны явно не похож на кого-то с ушами и хвостиком». Он усмехнулся. «Люц!» Заклинатели тут же сорвались с места, игнорируя бессмертного дикого кота и пищащего кролика. Марион закрыл Люциана собой в попытке уберечь его от одичавших товарищей, которые неслись к ним, как дети, к вернувшейся с рынка матери. Эриас сбежал первым и, затормозив, столкнулся с Марионом лицом к лицу, нос к носу. Он бы сшиб его, если бы не обладал хорошей координацией. «Отойди!» — приказал он, поймав равновесие и выпрямив спину. «Я не дам разорвать владыку Луны». Марион неприятно улыбнулся. Хоть он и был ниже Эриаса, но смотрел на него так, словно стоял на вершине горы. Закрывал Люциана не хуже метровой стены, отчего миновать его казалось нетривиальной задачей. «Никто никого не разорвет. Мы должны проверить его самочувствие». «Проверяйте на расстоянии». «Как ты себе это представляешь?» Марион небрежно пожал плечами. «Как дистанционное обследование». У Эриаса аж уши покраснели от негодования. Он сжал руки в кулаки, пытаясь сдержать себя. Благо, Абрам вклинился в их грозивший дракой спор и вместе с Сетхом выглянул из-за спины Эриаса, спросил. Так вы что, не превратились в животных?» Абрам перевел взгляд с Мариона на кролика, а потом обернулся в поисках кота, но того уже след простыл. «Где вы были все это время?» Он снова посмотрел на бессмертного. «Здесь?» — ответил Люциан, выглянув из-за спины Мариона. «Под домом есть несколько помещений. Мы провалились и оказались там. Но мы обыскали кабинет, и под полом ничего не было. Эриас разбил его мечом, как только вы пропали. Там толстый люк с плотным слоем земли наверху. Видимо, на случай таких раскопок. Думаю, вы просто не добрались до конца. Вы выбрались через этот люк? Спросил Сетх. Люциан кивнул. Но почему это заняло так много времени? Потому что нам пришлось осмотреть все подземные помещения, чтобы найти рычаг. Маленький. Насколько? Вот такой. Люциан показал размер двумя пальцами. Не более 3 сантиметров. Лицо Сетха вытянулось. Таких рычажков он явно раньше не встречал. «Значит, вы в порядке?» — спросил Абрам, выпуская из рук кролика, за которого теперь мало кто беспокоился, раз тот не являлся владыкой Луны. «Это было странно. Когда вы исчезли, та куча мусора выплюнула животных с вашими духовными следами, которые до сих пор не рассеялись. Мы подумали, что это вы, превратившиеся в зверей, и очень перепугались». Люциан вскинул брови. Он не ожидал услышать, что товарищи полдня считали его кроликом. «Кажется, припоминаю, что при падении коснулся чего-то мягкого». Люц растерянно почесал висок указательным пальцем. «Но тогда я подумал, что просто коснулся головы Мариона». С губ бессмертного сорвался смешок. Он по-прежнему играл с Эриасом в ядовитые гляделки, и поэтому они молча слушали других. «Мы предполагали, что вы могли коснуться животных, но почему след не тает? Клянусь, за 7 часов он не стал слабее». «Видимо, дело в шкуре животных. Она хорошо впитывает. Уверен, на второй день след ослабнет, как это бывает всегда». Люциан пожал плечами. «Вы выяснили что-то, пока нас не было?» Абрам покачал головой. «Обыскали дом, прочитали уйму книг, опросили местных жителей, но колдун будто испарился, и никто не хочет думать, где он может быть». Сетх поддакнул другу. Люциан с хмурым видом уткнулся подбородком в плечо бессмертного. За 7 часов, в течение которых они пытались выбраться из подземелья, он порядком подустал, и сейчас разочарование от того, что они ничего не нашли, совсем лишило его сил. Они с Марионом провели уйму времени в тех подземных помещениях, но там не нашлось ничего, кроме антиквариата. Им пришлось по сотни раз обшаривать одни и те же углы, прежде чем они отыскали маленький рычажок и освободились. Находясь в ловушке, Люциану оставалось только надеяться на товарищей, которые могли хоть что-то обнаружить на поверхности, но и те не достигли успеха. «Как утомительно», — подумал он и вздохнул. «Владыка Луны, вы не голодны?» От Мариона не ускользнула его реакция. «Пойдемте поужинаем, а сюда вернемся позже. Я поставлю барьер, чтобы отследить, когда чужая нога переступит порог. И до сей поры мы можем не возвращаться». «Оставим после себя такую разруху? Это некрасиво с нашей стороны». Люциан осмотрел библиотеку, где изначально было 2 этажа, а теперь остался лишь один. К тому же часть книг была снята с полок и стопками высилась возле кресел. «Думаю, мы сможем при встрече объяснить хозяину дома, что к чему, и извиниться. Не переживайте об этом. Если не уйдем сейчас, я начну раздражаться, а это хуже, чем что-либо». Марион недобро сверкнул глазами, покосившись на пристроившегося на его плече Люциана. Тот вздохнул. Сомневаться в чужих словах он не собирался. Нравом Марион обладал переменчивым. И то, что он еще не разозлился все это время, сохраняя спокойствие, даже когда Эриас бесстыдно к нему пристал, поражало. А в подземной тюрьме Марион и вовсе отличился небывалым терпением, хотя Люциан каждую минуту переживал, что тот достанет меч и что-нибудь разнесет, чтобы прорубить им путь к свободе. «Хорошо», — выдохнул Люц, убирая подбородок с чужого плеча. «Идем ужинать». И развернулся в сторону выхода. Марион усмехнулся прямо в потемневшее лицо Эриаса, который выглядел страшнее грозовой тучи, и направился за Люцианом, словно его тень. Покинув дом, заклинатели пошли в таверну. Они пробыли в деревне еще несколько дней, за которые все-таки отыскали таинственного колдуна. Им оказался странствующий ученый из Академии Фольтрахе. Он так устал от городского шума и суеты, что приехал в тихую деревеньку, чтобы отточить мастерство иллюзий, изучить новое или создать что-то свое. Люциан попросил его быть аккуратнее и больше не пугать людей своими экспериментами, иначе они отправят его обратно в академию, где к подобным выходкам уже привыкли. Ученый пообещал вести себя послушно, после чего заклинательский отряд покинул деревню и отправился в собственный путь, еще долго припоминая историю про кота и кролика.